а сейчас его, как говорится, навалом в любой аптеке. На мой взгляд, подобный фельетон – воистину классика того уровня представлений о принципах здоровья, который сгубил уже целое поколение. Кстати говоря, автопортретом фельетониста, которого он даже не стыдится, тучного, малоподвижного, докурившегося до бронхита, настолько вросшего в свои четыре стены, что выманить из них его способен только скоромный запах ресторана. Любопытно, что та же газета двумя месяцами ранее сообщала, что жители двух деревушек, одной в Англии, другой в США, проводят трансатлантические соревнования по похудению. В двух командах примерно по 180 человек. Англичане узнали из газет, что американцы всей деревни за 3 месяца намереваются похудеть на целую тонну, более 5 килограммов каждый. Гордые жители Альбиона на общем собрании постановили сбросить тонну избыточного веса на месяц быстрее. Ей-богу, уровень мышления этих заморских крестьян на целую историческую эпоху опережает мировоззренческий уровень нашего журналиста. Что же получается? С одной стороны, мы обладаем колоссальными внутренними ресурсами. Так мировую прессу обошло сообщение о том, что 28-летняя японская альпинистка Сейтичи Китамура провела 26 дней в горной пропасти. Она совершала восхождение на одну из вершин, когда вдруг потеряла сознание. Придя в себя, она поняла, что находится в пропасти. Альпинистка прожила почти месяц без пищи, только пила воду из ручья. Месячное голодание не отразилось на ее здоровье. Это с одной стороны. С другой, имеем изобилие людей с огромным, подчас избыточным весом, которым они сплошь да рядом гордятся как доказательством своего пышущего здоровья, хотя следствием этой их расплывчивости является целый букет болезней, а в ее основе лежит обжорство, схожее по симптомам с алкоголизмом. Наш замечательный возмутитель общественного спокойствия, реформатор официальной медицины Галина Сергеевна Шаталова демонстрирует свои 70 с лишним лет не только собственную прекрасную, как у 30-летней женщины фигуру, силуэт, по определению фельетониста товарища Нитина, но и без конца демонстрирует на собственном опыте действительно рациональный подход к возможностям человеческого организма. По иронии судьбы и необъяснимому для меня парадоксу, ее статья «Умей властвовать собой» была опубликована все в той же Советской России за несколько дней перед фельетоном Никитина 5 мая 1986 года. Я уже неоднократно ссылался на опыт Шаталовой, но не могу удержаться еще раз. Как-то мы с друзьями приняли в порядке эксперимента длительный и довольно трудный поход из Архыза через перевалы горного Кавказского хребта к озеру Рица. Рюкзаки наши были совсем не обременены продуктами. Взяли по 1 килограмму крупы, по 1,5 килограмма сухофруктов и немного масла. Этого нам хватило на 3 недели похода, и вопреки всем предсказаниям скептиков, мы вернулись довольны, в прекрасном здравии, без малейших признаков истощения. Удивительно, почему фельетонист не разделал под орех эту статью или не читает свою же газету. Кстати говоря, в этой же статье содержится подтверждение постулату об индивидуальном подходе к своему питанию, о котором у нас речь уже шла. Кандидат медицинских наук Шаталова, в отличие от большинства медиков, полагает, опираясь на свой опыт, что утром надо поесть совсем немного. Я, например, вообще ничего не ем, лишь выпиваю стакан воды. В организме после ночного сна достаточно энергии. В обед тоже лучше не перегружать организм. Зато вечером ешьте сколько угодно, до утра все успеет перевариться. Это опровергает устоявшееся представление, но я поступаю так. И вот теперь от ограничения калорийности переходим непосредственно к калорийности нулевой, к голоданию. Как положено, начнем с опытов на животных. По данным замечательного ветеринарного врача Сурена Аракеляна, Престарелые курицы, прошедшие голодание, вновь начинали нести яйца.